А-студио. Солдат любви. Помоги, помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Помоги, помоги, это армия судьбы. Навсегда нас с тобой разлучает. Если посмотреть на заголовок песни и на клип с париками, мечами и пышными манжетами, легко счесть это взбалмошное барочное диско просто попыткой перевести на русский эстетику будораживших Европу в начале 90-х Army of Lovers. На деле все сложнее. От проекта Александра Барда тут разве что образ вынесен в заголовок, да заигрывание с оркестром. В остальном А-студио – совершенно самостоятельная творческая единица и прямые наследники советских эстрадных лабораторий. До того, как стать отдельной группой, алматинский ансамбль «Байгали Серкибаева» аккомпанировал певица Розе Рымбаевой. В конце 1980-х А-студио, как и многим другим, дала путевку в жизнь Алла Пугачева, и уже в начале 90-х группа доказала, что не зря. Серкибаев одинаково успешно сочинял и дискотечные гимны, вроде «Солдата», и слезные баллады, вроде «Нелюбимая», во всех случаях сохраняя заметный невооруженным ухом аранжировочный профессионализм. Дальнейшая карьера группы только доказала умение ее худрука встраиваться в любые рамки. Из героев этой книги, царивших в начале 90-х, А-студио – одни из немногих, кто успешны до сих пор, хоть и сменили в какой-то момент вокалиста на вокалисток. У них даже была совместная песня с группой «Центр». Байгали Серкибаев – продюсер, автор песни «Клавишник». Это был мой первый эксперимент в плане дэнс-культуры, тогда она только нарождалась. В первую очередь речь о ритм-секции. Прошла я Рабунеем, Санни и всего такого прочего, и началась именно танцевальная музыка. Поэтому и ритм-секция такая. Вроде и диско, но и клубное движение. Хотя это смешанный стиль, конечно. Тут гармония развитая, а в клубной-то музыке обычно 2-3 аккорда. В этой песне есть что-то от гармонических последовательностей Абба. А гитарная партия напоминает, вылетела из головы, старая группа, London Beat. В общем, это такой классик дэнс. Кое-что, конечно, взято у группы, которая пела Sexual Revolution. Army of Lovers, да. При съемках клипа мы специально об этом думали. В результате об этой группе и костюмы, и парики напоминают, и рыцарь там еще с мечом какой-то прыгает. Я помню, как мы сидели и писали текст у меня на кухне. У нас всегда сначала пишется музыка, а потом мы пытаемся найти слова, которые гармонично вписывались бы в музыкальную тему. Очень тщательно пытаемся нащупать настроение, которое дает музыка. Ну и, видимо, музыка и продиктовала этот образ солдата любви. Ну а армия судьбы уже появилась как его развитие. Если человек солдат любви, то он борется не на поле с ружьем, а за свою любовь. Ну и армия судьбы – это про то, что в жизни тоже бывает, как в армии. Когда я принес эту песню показать Алле Борисовне на рождественские встречи, она спросила: «И что, это все, что вы сделали за год?» Стало немножко обидно, но потом я подумал, если за год написана одна песня, но такая, это уже неплохо. И победа и успех. Песню эту мы нигде не продвигали и не ротировали, она сама понравилась народу. Мы шутили, что это рыцарь из клипа своим мечом прорубил нам дорогу. Мужской вокал мне всегда был гораздо ближе. Наибольшая истерия сопровождает же именно мужские группы. Там, например, и The Beatles, и Eagles, и Deep Purple. Всегда мужчины. Женщины, они обычно больше как солистки идут. Женский диапазон, он находится в области 1 кГц и выше, где-то рядом с плачем ребенка. Поэтому я считаю, что долго слушать женский вокал очень сложно. Он должен быть либо очень приятным, либо очень красочным и теплым. Мы никогда не считали себя этнической группой. Просто мы выросли в Казахстане. Но музыка, которую мы играем, в большей части европейская. Мы выросли на лучших образцах англо-американской музыки, и этот язык нам ближе. Конечно, мы воспитывались и на народной музыке тоже. Были специально написаны нами композиции на казахском языке, казахские народные кюи инструментальные мы тоже писали. Но то, что мы исполняли на рынке тогда, когда уже пали в Москву, это совсем другое. Ну, я-то вообще человек всеядный. У меня академическое образование. Изучал и знаю классическую музыку по лучшим образцам – Рахманинов, Чайковский. Поэтому в нашей музыке можно найти все. И бразильские у нас есть вещи, боссановые, и самбы, латино. И одно время мы увлекались фанк-музыкой, джаз-роком. Все эти элементы у нас волей-неволей проскальзывают. Интервью брал Иван Сорокин в 2011 году.